Глава 22. И снова на родину. Время действия 4 декабря. Место действия – Индия. Доступно 32/160. Пси – 1304 из 1304. Послышался взрыв, и по коридору с кухни полетели осколки. Уши немного заложило. Я все еще был под разгоном и рванул обратно, доставая калаш. Если уж лезвие его смогло поранить, то и пули наверняка смогут. Тварь все так же лежала на полу и стягивала к себе щупальца, лишь чуть быстрее, чем ранее. А еще я увидел несколько выбоин и порезов, которые вызвали радость. Пальцы зажали гашетку, и тело инопланетного монстра задергалось от попадающих пуль. Главное, я успел заметить, как каменное тело начинало деформироваться в местах попаданий, а пули оставляли небольшие выбоины и вмятины. Тело вновь опалило жжением, и я отпрыгнул за поворот коридора за мгновение до того, как раздался новый хлопок. И щупальце ударило по входной двери, разрывая металл обшивки. «Свет!» С ладони сорвалась вспышка света, ударившая прямо в тварь, и новая очередь начала впиваться туда же. Все, калаш заглох. Щупальца продолжали двигаться, но не так, как раньше, да и боевая интуиция больше не предупреждала об атаке. Хотя времени прошло немало, но я все еще не решался подходить к этому осьминогу. Прошла, кажется, минута, но щупальца больше не сжимались, а двигались как-то хаотически, и я решил, что можно, наконец, добить этого урода. Заприметив выбоину побольше, из которой даже начало что-то течь, похоже на коричневый и очень густой мед, я снова со всех сил вбил туда острие нагинаты. И на этот раз лезвие ушло дальше. Секунда, вторая, я начал уже нервничать, но через 6 секунд все наконец закончилось. «Внимание! Вы убили юнита «Кремниевый осьминог» 78%. Е, 4 уровень. Вы получили 40 очков системы, 72 из 160. Внимание! Миссия завершена. Желаете вернуться в родовую локацию?» Ну вот и все. Я наконец выдохнул, подхватывая из воздуха карту. «Малый сосуд вечности, F1 из 5. Прививает малый сосуд вечности, открывает параметр плоть, позволяет воспользоваться праной. Внимание! Из-за наличия схожих особенностей стоимость увеличена, 8 из 100. Ого! Вот мы и нашли четвертую энергию. Жаль, что Кришин уже далеко. Я бы дал ему эту карту просто так. Но, возможно, еще сделаю это в будущем. Внутри зашевелилась жаба, нашептывая, что из квартиры можно прихватить что-нибудь ценное, но я не стал к ней прислушиваться. Почти. Только открыл холодильник, убрав кольцо, то, что выглядело самым съедобным, после чего протер отпечатки пальцев и присел рядом с тварью, подковыривая ее оружием и рассматривая поближе. На ощупь он оказался реально как нечто твердое, похожее и на пластик, и на очень прочную, почти каменную резину. А снизу было нечто, похожее на жвалы. Глаз я так и не увидел. Возможно, органы восприятия у него были совсем уж иначе устроены. «Это реально кремниевая жизнь?» Задал я вопрос сам себе. Хотя тогда почему он жрал мясо, а не кусок холодильника? Его метод атаки тоже был очень странным. Очень медленные движения и молниеносный рывок, во время которого щупальца, такое ощущение, выходили за звуковой барьер, как кончик хлыста. Наконец я перестал рассматривать тушу и пошел открывать дверь наружу. На лестничной клетке уже стоял индус, дернувшийся от открытия двери. «Что там? Там что-то так грохнуло! Окна наружу вылетели!» Я только сейчас вспомнил, что на улице закричали и, кажется, завыли сигнализации. Но, надеюсь, я никого не убил, вылетевшими осколками от окна. А если кого-то зацепил, стало жутко неудобно и стыдно. Я убил тварь, но там два трупа, они были уже мертвы до меня. Труп твари я оставлю, передайте слова полиции. Как и то, что я знаком с Брахманом, на этом все. А ты? Покинуть миссию, доступно времени, 29:59. Я очнулся уже в личной комнате. А теперь снова к Шиве, чтобы он меня вернул домой в квартиру. Хочу купить навык обращения с огнестрельным оружием. Автоматы, взрывчатка, РПГ этот же. Желаете купить навык «Огневая подготовка»? 87%. F – 1 из 3. 10 очков системы. Да. Доступно 62 из 160. Спасибо. Я завершил поглощать новые знания. А как мне можно вернуться домой? В квартиру? Я перенастрою твой портал. Это потратит немного репутации. Таким же образом потом могу вернуть и в Индию, если ты готов еще чуть потратиться. Хорошо, буду знать. До свидания. И я направился домой. Лишним навык оружия точно не будет. Вообще, мне повезло, что мое оружие пока ни разу не клинило, и не приходилось заниматься с ним. Миг дезориентации, и я вновь возник в своей квартире. Тут было еще утро. Довольно холодное утро, учитывая, что окно на балконе было открыто нараспашку. Закрыв окно, я сел за ноут, узнавая, как мне переоформить загранпаспорт и как это сделать побыстрее. Еще же надо опорожнить холодильник, отключить его и все остальное, и потом отключить воду. А может, не париться и вновь через Шиву вернуться? Какие там крохи репутации тратятся? Он и так на меня жмотится, выдавая всего по минимуму. Зарегившись на получение паспорта, я сел медитировать, входя в свой внутренний мир. Домен встретил меня золотым светом и подросшими растениями. Мох ожил, начав разрастаться, а на яблоне распустились цветки нежно-розового цвета. Сейчас я решил отдохнуть, просто рассматривая зелень и создавая нечто новое. Например, семечко самого живучего растения, которое только можно представить, которое сможет корнями даже прогрызать пол и выпивать энергию отовсюду. Получившийся крохотный шарик я положил в землю чуть подальше от яблони и через некоторое время вернулся в реал. Доложил пару новых стрел в системный колчан, а старый забрал в кольцо. Медленно, но у меня так накопится много системных стрел, каждая из которых является системным оружием. Еще был вопрос с луком. У меня достаточно очков, чтобы качнуть владение им до 4-го уровня. Но было сильное «но». Я сел в позу лотоса, пытаясь привести мысли в порядок и подумать. Я смертен, и у меня есть огромная проблема в виде капли света. И есть возможность решения этой проблемы. Высокоранговый навык, что способен дать мне такую миссию, которую я хочу. В теории, и пускай Шива предупреждал об опасности такого решения, но иначе я так и продолжу ходить по краю. Это все требовало серьезного обдумывания. Время действия. 8 ноября. Место действия. Подмосковье. Доступно 62 из 160. Пси. 234 из 1307. Структура менялась. Внешняя оболочка начинала давить внутрь, порождая огромное давление. Такое, что порождало некую вибрацию, звон, напряжение, и постепенно внутри энергия из твердой превращалась в жидкость, в магму, что кипела в холодном синтезе, очень жидком и одновременно очень сжатом состоянии. Это внутреннее ядро было ярко-золотого цвета, вобрав в себя самую качественную энергию из капли света, и к тому же вращалось, порождая некое поле. Поле энергии, что стягивало всю остальную энергию в центр. Сначала во внешнее ядро, а оттуда и во внутреннее. Совершенное творение. Я, наконец, перестал быть плазмой, вернувшись в состояние тела, и заново посмотрев на свое ядро уже со стороны. Теперь в его центре, за полупрозрачной оболочкой, бешено вращался круговорот энергии. Пальцы приблизились к поверхности, ощутив легкое покалывание. Да, я смог. У меня получилось сделать так, что эта сфера сама начала тянуть в себя энергию. И не последнюю роль здесь сыграли знания школы. Только закончив все это создавать, я понял, что, возможно, эта идея с ядром, его развитие, это все навеяно школой. Чем была та черная сфера? Уж не ядром ли энергии? Техника развития главы школы. Но тогда какого размера была его клетка разума? 10 километров? 100? 1000? Конечно, я начал создавать это еще до школы, но уже после инициации я получил новый толчок вдохновения, выцепляя нужные мне знания о развитии и используя свет от капли. Внимание! Вы покидаете клетку разума. Я вновь задумался. Документы на паспорт уже поданы. С брахманом я списался. Оставалось только еще немного подождать и отправиться в Индию. К Нилам. Ее я тоже нашел в чате, и мы периодически переписывались. Сумку она получила, за что опять была по уши благодарна. Ну все, можно лечь еще немного доспать после планового входа в свой мир. Внимание! Доступна локальная миссия. Описание. Многоточие. Сложность. F-ранг. Слотов. 0 из 3. Противник. Многоточие. Срок миссии. 2 часа. Условия. Да. Слотов. 1 из 3. Принимать миссии я уже начал автоматически. Возможно, когда-нибудь это приведет к моей смерти. Но сегодня сон как рукой сняло. Это стало уже обыденностью, и я начал готовиться. Зайти к Шиве, скинуть память, поглотить несколько кристаллов, чтобы восстановить резерв. И вот я стою у портала. Отвод глаз. Я вышел где-то в поле, осматриваясь. С одной стороны были дачные поселки, с другой — вдалеке трасса. Погодка уже была не самая приятная. Плюс раннее утро. Я поежился от холодного ветра. И где враги? Я направился в сторону дачных поселков, идя по периметру домов. Тихо, сонно, никаких криков, никаких машин, уезжающих на полном ходу. Идти и заглядывать на каждый участок я не стал. Камер тут явно должно было быть немало, так что мне все это быстро наскучило, и я начал просто гулять, высматривая, где тут мог затаиться враг. «Да где? Где вы спрятались? Полтора часа уже вышло. Я обошел коттеджный поселок вокруг, не заметив ничего вообще. А нет, заметил. Фигурку в одежде игрока. Более немедля я направился в ту сторону, снова уходя от поселения в сторону леса. Игрок тоже меня заметил, дожидаясь на месте. Игрок, человек Е2 уровень, грозный. Мужик был лет 20, может, уже ближе к 30, и имел явно не русскую, южную наружность. Я помахал рукой. «Привет! Видел тварей?» Мужик чуть прифигел, видимо, разглядев мой уровень. «Нет, не видел. А ты откуда такой, с таким уровнем?» Акцента не было. «От верблюда. Что делать будем?» «Да без понятия. А ты не тот игрок с миссии с кабанами?» Вновь задал он вопрос. «Да, тот самый». «А ты из русского дела?» «Да». «И что там про меня говорят?» «После того случая с полицией?» Было интересно узнать, что там про меня решают. Про полицию ничего не знаю. Ничего особо не говорят. «А что за случай?» Осторожно начал он. Я слегка успокоился. «Странно. Тот случай, когда я гоблинов прирезал. Там еще был игрок Филин. А потом с полицией немного поругался. Благо, они свалили». «Странно. Филин сказал, что не знает, кто убил гоблинов. Правда, он перед этим заходил к начальству, так что, может, и соврал», — задумчиво ответил этот грозный. «Если решили умолчать, то фиг знает что. Я уже в Индию собрался, к Нилам, так что это уже не важно». «Значит, приказа валить меня у вас нет?» — все же решил я уточнить самое главное. «Нет, конечно. Ты же не собираешься на меня напасть?» Мужик, видимо, начал слегка меня опасаться. «Нет, конечно. А ты?» «Я тоже нет». Почему-то прочитать эмоции стало чуть сложнее, но вроде он говорил правду. «Полчаса осталось. Думаю, враг так и не появится. Или начнет резать всех в последние минуты. Но тогда мы тоже не успеем», — добавил я, присаживаясь у дерева. Игрок, тоже подумав, присел. «Меня Ахмед зовут. Андрей». Называть настоящее имя я не стал, как и ник. «Слушай, расскажи, как ты таким сильным стал? Кого убил? Как сражался, если это не секрет?» Было видно, что ему это реально интересно. Мне тоже было бы очень интересно встретить человека с уровнем 15. Сложный вопрос. Череда случайностей и моих действий. Что-то рассказать действительно было можно, и никакого риска не несло. На первой миссии я прирезал очень много гоблинов. На второй я ушел с небольшой группой и не пошел в крепость. Мы охотились на нежить. С навыком мне помог покровитель Шива, получил отвод глаз, что позволило под конец снова гоблинов завалить в большом количестве. Про навык уже всем было известно, так что и дальше его скрывать не было смысла. Ну а дальше я соглашался на все миссии и пытался по максимуму воспользоваться шансом. Покупал нужные навыки у Шивы. «Понятно», — протянул Ахмед. «У меня нет покровителя. И сейчас я тоже все еще не хочу отдавать свою душу, при том, что соблазн очень велик. «Заслуживает уважения», — честно признался я. «Смог бы я выжить, если бы не присягнул Шиве? Нет, скорее всего». «Да и не заработал я столько, чтобы у Бога купить новый навык, разве что F-ранговый. Но если будет выбор, что посоветуешь брать?» Я задумался. «Зависит от того, что у тебя есть уже, за первую миссию. И есть ли у тебя мана? Самое крутое — это невидимость. Ускорение, возможно, что-то атакующее на ближней дистанции. Последнего навыка мне не хватало самому». «Спасибо. Так ты не планируешь идти к государству?» «Вербуешь?» «Нет, не планирую. Про планы свалить в Индию я, естественно, умолчал». «А что так? На меня они сами вышли, выбора не было. Плюс небольшие проблемы с законом были. А у тебя что?» Ахмед неожиданно разговорился. «Да не знаю. Вначале не хотел палиться, а потом случилось пара терок на миссиях. Мне и одному неплохо». Осталось 0.59. Все оставшееся время мы так и провели в неспешной беседе, пока таймер не подошел к концу. «Ладно, бывай, друг». Ахмед встал и, отряхнувшись, протянул мне руку. Я тоже поднялся, давая руку в ответ. Ахмед неожиданно очень крепко сжал ладонь, а его выражение лица как-то застыло в маске улыбки. Чуйка закричала, что что-то не так, а горло перечеркнуло жжением. «Свет! Ускорение разума! Отвод глаз!» «А-а-а!» С левой руки в лицо врага ударил столб света. А я рванул назад, уходя от атаки и пытаясь разорвать рукопожатие. В синем сиянии, ставшем уже видимым, Ахмед махнул рукой. Настолько быстро, что я даже под начинающимся разгоном не смог этого нормально рассмотреть. Что-то ударило по шее. Приземлившись ногами на землю, я уставился, как враг дико корчится на земле. Причем все его движения невероятно быстрые. Но я закашлялся и схватился рукой за шею. Рука тут же покрылась кровью. И я на секунду непонимающе уставился на свою ладонь, всю покрытую алой и горячей кровью. А потом вновь зажал шею и закашлялся. Мне вскрыли горло. Горло! Вскрыли! Адреналин и разгон, а также мелодия давали невероятный результат. Боли почти не было, вернее, была слабая, а еще была паника и осознание того, что долго я не продержусь. Сколько у меня времени? Человек неожиданно смог вскочить и, продолжая жмуриться, начал махать своей шашкой. А его скорость все еще была невероятной. Ублюдок. Сознание наконец перегрузилось, и его затопила чистая ненависть. Уебок. Как все продумал. Мысли прервал новый блевотный кашель кровью. Осознание начало медленно мутиться. Дерьмово, я ведь так сдохну. В руках возникла нога НАТО, а противник наконец замер. Тяжело дыша и переваливаясь к стволу дерева. Не знаю, что это было, но оно закончилось. И ты меня не видишь. 5 шагов я отпустил на секунду шею. Я со всей силы врубил лезвие в шею уже ему. На долю секунды в его глазах возникло осознание, а потом пришла и смерть. «Внимание! Вы убили игрока Человек Е, 2 уровень. Вы получили 16 очков системы, 78 из 160. Внимание! За убийство союзника вы получаете кровавую метку. Осталось 0.21». Вновь зажав шею, я присел. Сил хватило только на то, чтобы подхватить сумку и оружие. И все. Дальше оставалось надеяться, что я не потеряю сознание в ближайшие несколько десятков секунд. Сознание мутилось. Картинка становилась все размытее. Крови вытекло уже ужасно много. Но, видимо, трансформа дыхания позволила клеткам мозга работать намного дольше. Под гормонами сознание обдумывало все слишком отстраненно, практически полностью задавив панику. 10 секунд. 5 секунд. Время начало течь невероятно медленно. «Внимание! Миссия завершена! Желаете вернуться в родовую локацию?» «Да, вернуться!» Я вскочил в личный кабинет и вновь закашлялся, уставившись на двери домена.